Бесценный дар. Эпиграф. Из наслаждений жизни одной любви музыка выступает, но и любовь — мелодия. Александр Пушкин. Но и любовь — мелодия. Где еще найти такие слова о музыке? Не представляю себе жизни без нее. Музыка для меня не просто мир волшебных звуков, мир чувств, и обращена она не только к слуху, а скорее к сердцу человека. Проникает в самую глубину его. Не случайно же, еще в далеком прошлом музыку использовали во всевозможных культовых обрядах. С музыкой связывалась духовная жизнь человека. Не случайно она и ставилась на службу церкви. И идеологи культа понимали, какой магической силой она обладает. Музыке, как, впрочем, и поэзии, дано проникать в человека совсем иными путями, чем, скажем, науки, философии, действует на подсознательные клавиши его души, а поэтому наиболее глубоко западать в него, вызывать в нем ответные чувства. Да, скажете вы, это все так, но ведь и другие виды искусства, другие роды литературы тоже проникают в сознание и душу людей теми же путями, если, разумеется, это по-настоящему художественные произведения. В таком случае отвечу так. Просто музыка и поэзия после театра мне лично более близки, чем другие виды искусств. На них больше отзывается мое сердце, мое подсознательное «я», предрасположенность к их восприятию больше, чем к чему-либо другому. Признаюсь, мне жалко тех людей, кто не любит музыку, не понимает ее. Жалко тех, кто обедняет себя тем, что отдает предпочтение какой-то одной музыке и совершенно игнорирует другую. Но как можно увлекаться, к примеру, только легкой музыкой и не любить классическую, любить оперетту и оставаться равнодушным к русской народной песне? Нет, это ничем не сравнимый дар — уметь слушать и слышать музыку, которую, кстати, можно выработать в себе, если, конечно, у тебя есть зачатки музыкального слуха. Не сразу же человек приобщился к классической музыке. Для того, чтобы ее понимать, необходима какая-то подготовка, запас знаний. Вот это-то и может выработать каждый в себе, чтобы не обеднить свою жизнь, не лишать себя такой радости. Ну, а что касается меня, туш, одно то, что родился в украинской семье и не один год провел в деревне среди музыкального песенного народа, не могло не впитать в себя этой любви к народной песне, к музыке. Несколько переиначив слова Николая Васильевича Гоголя, применительно к теме нашего разговора, я бы сказал, какой же украинец не любит песни? Помню, как отец с матерью вечерами, придя с работы, часто очень уставшие, садились и пели протяжные, задушевные, мелодичные украинские песни. И как будто бы тепло разливалось по дому вместе с песней. Сколько чувств в ней было, очарования, красоты. Песня была для них внутренней потребностью, без нее они просто физически не могли жить. Была потребность излить в ней то, что в тебе накопилось, очиститься после тяжелого трудового дня. Пели в основном народные песни, за которыми стоят века. Историю народа, его культуру впитывает в себя народная песня, потому она так и жизненна, потому как душевно трогательна. Люди умирали, а песня оставалась. Вот ж воистину, не задушишь, не убьешь то, что создано народом и что укоренилось в нем. А какие песни звучали, когда приезжали родные из Украины? Какой красоты звучал тогда многоголосый хор? Первое, что они делали, усаживались за стол и начинали спевать. Какое единение давала песня, какое родство душ открывалось в ней. И это, конечно, не могло пройти для нас, детей, бесследно. Входило незаметно, но прочно в нашу плоть и кровь. Более того, я просто не мог не иметь слуха. Бытие, как известно, определяет те качества человека, которые потом формируют его как личность. Так вот, бытие мое, все окружение было таково, что я не мог пройти мимо музыки, не полюбить ее, сначала народную, а потом классическую. Музыка стала для меня жизнью, неотъемлемой частью меня самого. Любовь к народной песне прививается вместе с молоком матери. Она кормит ребенка и поет. Занимается по дому и поет. Идет в поле и поет. Грустит в одиночестве и поет. Собираются в доме гости и, конечно же, поют. Пение на Украине, особенно в сельской местности, это просто престижное дело. И тот, кто лучше других спевает песни, пользуется особым уважением, особо почитаем. Во всяком случае, так было. А потом я приобщился к русской народной песне, которая чаще всего звучала во время наших летних вечерних прогулок по берегу реки близ пионерского лагеря. Приобщился к музыке благодаря руководителю нашей студии. Любовь к музыке, к песне укреплялась, расширялся диапазон ее звучания. Мы в детском возрасте знали уже массу народных песен. Охотно пели их, а они были в нас. И как жалко, что сегодня этот огромный пласт нашей духовной культуры, это бесценное сокровище оттесняется, распыляется звучанием всевозможных поп, рок, диско, музыки. А что в первую очередь, как ненародная песня, передает культуру народа будущим поколениям, приобщает к эстетике, к прекрасному в жизни? Радио, телевидение и другие средства информации и технических устройств – это, конечно, большое достижение человечества, обогащающий нашу жизнь, но он уже обедняет ее, когда мы в роли пассивных созерцателей, слушателей только поглощаем, слушаем, употребляем, а сами перестали быть творцами красоты. Перестаем петь, довольствуясь ролью потребителей. Как же мы обедняем себя этим, сколько теряем от такого рода потребительства. Больно бывает смотреть, когда молодежь, собравшись вместе, пытается хором спеть песню и не может. Не знают слов или, того хуже, мелодии. Теряется культура исполнения, рвется нить преемственности, вот что самое печальное. Исполнение народных песен со сцены, по радио или телевидению не может восполнить того, что получает человек, сам ее исполняя. Песня как эстафета должна передаваться из рук в руки, иначе перестанет звучать, не дойдет до будущих поколений, потеряется. Это как фамилия обрывается, когда в роду рождаются одни девочки. Конечно же, нельзя допускать того, чтобы оборвалась фамилия, чтобы оборвалась связь с народной культурой. Ведь она прежде всего питает и современную нашу культуру. Потеряем связь с нашими корнями, с истоками, утратим и современную культуру. Это же будет варварство по отношению к себе, к будущему, потомки нам этого не простят. Замечательные слова есть в пьесе Абдулина «Тринадцатый председатель». «Народ, считающий цветы и песни своим богатством, богатый народ. Народ, переставший петь свои песни, обречен на вырождение». И дальше. Это самый худший признак, когда люди перестают петь. Как точно сказано, какая правда стоит за этим. Как же мы должны ценить это богатство, беречь и развивать добрые традиции народа. И к так называемой серьезной музыке человек приходит благодаря тому, что дает ему народное искусство. В этом смысле могу сказать, что музыкальная основа, заложенная во мне, была добрая и надежная. Те уроки музыки, которые получал потом в студии, в училище, бывая в консерватории, в концертных залах, легли уже на благодатную, подготовленную почву. Поэтому так хорошо взросли те культурные зерна, которые были брошены в нее. Много дал мне в музыкальном образовании Сергей Львович Штейн. Кроме того, что мы в студии имели возможность часами слушать его импровизации по известным музыкальным произведениям, он проигрывал нам еще и отрывки из различных произведений, сопровождая игру рассказом о том, как композитор и что хотел выразить своей музыкой. Рассказывал сюжет произведения, на который написана та или иная музыка, спрашивал нас, что мы в ней слышим. Вот так в непринужденной, развлекательной форме учились постигать глубину классической музыки. Мы читали Шекспира, Ромео и Джульетту, а потом слушали музыку Чайковского. Определяя уже по музыке, вот здесь сцена свидания юных героев, здесь Меркуцио сражается с Тибальдом, а здесь тоска Джульетты по-любимому и так далее. Примерно так я позднее сам учил своих сыновей слушать и понимать музыку. пока более сюжетно, исходя из конкретного, зримого воспроизведения в музыке картин жизни. И вот так, от конкретного к образности мышления. Таков путь постижения музыки. Странно получается в жизни. Люблю песню и музыку с детства. Сам охотно пою дома, в компаниях, а в театре запел только через 20 с лишним лет. После работы в нем на водевиле девушка-гусар. Другого случая не было до того, о чем, впрочем, не сожалею. Ведь любить музыку и самому петь в быту – это вовсе не означает, что непременно надо петь и на сцене. Профессиональное пение требует особой подготовки и особых музыкальных данных. Поэтому я никогда не стремился петь со сцены. К тому же и случая такого раньше не представлялось. Предпочитаю петь для себя. Как есть и актеры, которые любят читать стихи для себя, не претендуя на профессиональное чтение, так я люблю петь для себя. Музыка. О ней можно говорить бесконечно. А какие чудеса она творит, входя в спектакли, становясь их составной частью, особенно в таких, где она занимает особенно большое место. Ну что, к примеру, принцесса Турандот без музыки? Или много шума из ничего? Старинные водевили в театре имени Вахтангова, учитель танцев и давным-давно в театре Советской Армии, синяя птица в Амхате и многие спектакли других театров. Нередко музыка помогает глубже выразить авторскую мысль и режиссерский замысел, эмоционально воспринимать спектакль. Порой она придает широкоформатность восприятия самого литературного произведения, на которое положена бывает музыка. По себе замечал, читаешь пьесу – одно восприятие. Но когда при чтении ее включаешь музыку, совсем иное. Тема обретает большую широту, смысловую и эмоциональную окраску. Музыка в спектаклях – это необычайно сильное оружие в руках их создателей, сильное средство художественной выразительности, которым пользуются постановщики, которые так любимы актерами. Достаточно сказать, что порою целые роли бывают сделаны на музыке или благодаря ей. Сошлюсь еще на один пример из собственной практики. Трудно начиналась работа над ролью Ивана Варавы в «Офицерах». Долго к ней не мог подобрать ключик. Поначалу даже отказывался от роли из-за того, что не видел, не чувствовал этого человека. Но как же неисповедимо пути актера? Так случилось, что именно в это время я увлекся замечательной, вдохновенной музыкой Вивальди. Был просто покорен ею. Многое с удовольствием слушал. И именно эта музыка и стала импульсом, толчком на пути к образу. Как-то, слушая «Времена года», считаю просто одной из вершин творчества Вивальди, момент радостного, оптимистического звучания музыки, меня вдруг как током пронзила мысль. Так вот же он, Варрава. Радостный, открытый, звонкий, в котором кипит радость бытия, и весь он искрится, как звучащая музыка. Он любит жену своего друга и знает, что это безнадежно, потому что не сможет переступить через высокое, святое для него чувство дружбы. Но нет в нем уныния от безнадежности любви. Он все равно ее любит, все равно счастлив, что он наделен этим высоким чувством, что оно снизошло к нему как дар, как награда за что-то, и он радуется этому, радуется. Как же все же замечательно, что мне дано любить ее. Этот мажор, который я услышал в музыке Вивальди, и стал потом главным в роли и зерном ее. Казалось бы, какая нелепость, причем тут Вивальди? Какая связь музыки итальянского композитора XVIII века с офицером Советской армии? Но связь есть. В процессе работы над образом неожиданно для самого себя каким-то внутренним слухом уловил эту связь любимой мной вивальдиевской мелодии с радостным ощущением человека, не унывающего в самых сложных ситуациях, излучающего с собой энергию, активность, жизненность. Таким образом, получается, что мой Иван Варрава вышел не только из драматургического произведения, а из этой замечательной, мажорной, оптимистической музыки Вивальди. Вот, оказывается, какая зависимость может быть в творчестве актера, да и, уверен, любого художника, в какой бы сфере искусства он ни работал. Так случилось, что музыка, задавшая тон моему герою, помогла затем нам и дальше в работе над фильмом. Есть в нем один эпизод, когда друзья оказываются в тяжелейших жизненных обстоятельствах. Глубоко переживают свалившиеся на них горести и неудачи. Так в миноре мы и пытались решать его. Но эпизод почему-то не получался. Был маловыразителен, зрелище неинтересен, словом, мы все понимали, что что-то в нем не так. Но что? И вот опять же, отталкиваясь от того настроя, какой дала мне музыка в работе над ролью, я предложил моему партнеру Георгию Юматову и режиссеру Владимиру Роговому сыграть эту сцену в совсем другом мажорном ключе, обосновывая свое предположение тем, что герои все-таки молодые, здоровые, полные силы и энергии парни, которые вряд ли раскиснут даже в такие трудные моменты жизни. «Ну и что, что тяжело?» — пытался убедить своих коллег. «И что, что не все так хорошо, как хотелось бы, не поддаваться же этому гнетущему, съедающему человека чувству? Попробовали играть в другом ключе, и получилось. Все сразу встало на свои места, и сцена, как говорят, пошла. Вот что значит в искусстве дать точный настрой роли, сцене, как много бывает всевозможных обстоятельств, поводов, внутренних и внешних, толчков, раздражителей, влияющих на творчество. Далеко не последний из них принадлежит музыке. Приведенные примеры не единичны. В практике моей и моих коллег такое случалось, случается часто. Долго я шел к роли Цезаря в «Антонии Клеопатре». Мы уже начали прогоны спектакля на сцене, а я еще не чувствовал себя достаточно уверенно в роли. И опять одна из важных находок была связана с музыкой. Ее специально к спектаклю написал композитор Солин, в которой у меня, Цезарь, есть своя тема. Маршевая, тупая, безжалостная, железная поступь всех диктаторов мира. И вот после того, как я услышал ее, попросил композитора несколько раз мне ее проиграть, прочувствовал, признал своей, ярче представил себе своего героя, глубже проник в его внутренний мир и почти зримо представил себе этого жестокого, расчетливого, хитрого, не знающего чувства сострадания, жалости, сомнений человека. Одна точно найденная композитором музыкальной интонации подсказала то, что я смутно ощущал, но не мог по всей полноте обнаружить в этом образе. Я открыл для себя, что Цезарь, этот мрачный, железный, всескрушающий диктатор, не только суров и мрачен. Сквозь броню непроницаемости совершенно явственно пробивается его самодовольство, внутренняя, едва скрываемая радость от собственных успехов. Он слышит свою собственную тяжелую поступь и испытывает удовольствие от этого, видит распростертый у его ног покоренный мир и радуется. И опять музыка подсказала ту необходимую интонацию, тот настрой, который помог существенно дополнить характеристику Цезаря как диктатора и как человека. И дело пошло на лад. Так музыка на этот раз помогла выявить характер героя, найти внешний пластический рисунок роли. Каждый работает по-своему. Академик Гурий Иванович Марчук, например, как-то сказал мне, что не может работать за письменным столом. Все его книги были задуманы, когда он ходил с определенной скоростью. Таким катализатором для меня является музыка. Очень люблю классику, собрал неплохую фонотеку. Музыка дает мне порой больше интеллектуальной, духовной пищи, чем литературный текст. Причем в каждый период жизни ближе и интереснее становится тот или иной композитор. Но не только в работе над спектаклями, фильмами. Музыка каким-либо образом может оказывать неоценимую помощь. Она еще великий целитель затяжных и временных душевных переживаний, от нервных срывов, отвлекает от тяжелых мыслей, вливает физические силы, снимает усталость, напряжение, успокаивает минуты душевных смятений, создает настроение, то самочувствие, которое необходимо актеру именно на данном этапе создания образа. Это неоценимо и ничем другим невосполнимо. Еще в детстве, занимаясь в студии Дома культуры, я обратил внимание на то, что когда у нашего руководителя что-то не получается, в работе над спектаклем или были духовные какие-то кризисы, сомнения, он садился за инструмент, начинал играть. Импровизировал много, и мы видели, как на наших глазах менялся человек. Музыка снимала это гнетущее настроение. Снимала сомнения, вселяла в него уверенность, давала силы. К нему возвращалось ясное, светлое мироощущение, менялось настроение, и работа продолжалась. Кризис был уже не кризис, трагедия не такая уж и трагедия. И все это делает музыка. Так как же не любить, как не пользоваться этим бесценным даром, дарованным и доступным человеку, достойным человеку? Заключая разговор о музыке, хочу сказать, что человек, который не любит музыку, очень обеднен в жизни, потому что проживает жизнь неполную и не так богато, как мог бы. В особенности это большая потеря для художника, поскольку, кроме всего прочего, он лишается еще и дополнительного, ничем не заменимого запаса возможностей, которые он мог бы использовать в своем творчестве. Не могу не вспомнить в этой связи моего давнего друга, замечательного человека и талантливейшего артиста Артура Артурча Эйзена. Нас сблизила охота, особенно незабываемы были вечера на привале. Какие-то были мгновения истинного блаженства, когда утомленные, переполненные эмоциями прожитого дня мы располагались у костра и, отведав заранее приготовленных припасов, затягивали проникновенные, мелодичные, исполненные глубоких чувств русские народные песни. Как звучал его могучий проникновенный бас, раскатываясь по туманным далям, какой заряд эмоций, чувств, здоровья дарил он всем, кому посчастливилось бывать рядом.